Глава 13. Просыпаться решительно не хотелось, но что-то влажное и шершавое возюкалось у меня по ладони. Что же голова-то так болит? Почему кровать такая жесткая? К тому же я никогда не сплю на животе, а сейчас я лежала именно на животе. Попыталась поднять голову, но ничего не получилось. Меня словно бетонной плитой придавило и дышалось с трудом. Так, без паники. Нужно понять, где я. А для этого нужно вспомнить. Стоп. А что вспомнить? Вспомнить последнее событие, которое я вообще могу вспомнить. Логично. Голова словно чугуном налитая. Думается трудом, мысли путаются. Меня что, машиной переехала? Нужно осмотреть себя на целостность организма. Я подтянула к себе вытянутые вперед руки, ощупала голову. На шее наткнулась на пушистый меховой воротник. Попыталась приподняться на локтях и перевернуться на бок. С трудом, но мне это удалось. Воротник сдавленно мяукнул, сваливаясь с моей шеи на землю. Точно. Я сидела на земле, а прямо передо мной сидела миленькая беленькая кошечка. Хотела позвать кис-кис, но во рту что-то мешало. Отплевалась от остатков травы и осмотрелась. Похоже, сейчас утро. В свете первых лучей восходящего солнца рассмотрела поляну с примятой травой, редкие деревья и кусты. В небе жужжа заходил на посадку самолет. Рядом со мной лежал огромный черный котище и стонал. Именно им меня придавило. Беленькая кошечка все так же сидела передо мной и внимательно смотрела на меня своими чудесными голубыми глазками. На шее кошки висела цепочка с каплевидной подвеской. Значит, у кошки точно есть хозяин. Да и вон она какая, красивая и ухоженная. Повернулась к коту. Тот открыл невероятно зеленые глазища и прохрипел: «Маренка, там в рюкзаке настойка. Дай, что ж так фигово-то? Голова раскалывается». И тут я все вспомнила. Нашла в небе удаляющуюся точку летящего самолета. «У меня получилось! Я дома!» Попыталась вскочить на радостях, но голова предательски закружилась. Кот прав. Где там моя ведьминская аптечка? Кое-как стащила со спины рюкзак, который на всякий случай закрепила на все застежки еще перед тем, как шагнула к блуждающему порталу. Ведь там у меня все самое важное. На ощупь достала бутылочку с зельем и сделала пару глотков прямо из горлышка. Уф, хорошо-то как. Голова приходила в норму, и тело, наконец, стало подчиняться своей хозяйке. Плеснула немного зелья в ладони и поднесла к морде кота. Тот быстро вылокал лекарство и сразу повеселел. Не заметила, как к нам подошла белая кошечка и слезала остатки зелья с моей руки. «Хорошо», — послышался в моей голове голос Скизи. «Мантикора? Где ты, моя малышка?» — послала я мысленный сигнал. У моих ног замяукала белая кошечка и начала тереться, об меня ласкаясь. «Скизи?» Я не верила своим глазам. «Это белоснежное чудо и есть моя грозная крылатая львица? Хотя одной проблемы меньше. Не нужно теперь искать для нее убежище», — философски рассудила я, беря красавицу на руки. «Итак, я, Матвей и Скизи вместе. Осталось найти остальных и попытаться понять, где мы. Надеюсь, не где-нибудь в Австралии или Африке. Хотя, судя по растительности, мы все же в родной Европе. Нужно найти остальных», — озвучила я свою мысль и поднялась на ноги, осматривая поляну. В траве неподалеку что-то зашевелилось и застонало. Матвей прислушался, принюхался и выдал: «Считай, одного уже нашли. Вон валяется». Полностью доверяя словам пушистика, кинулась в ту сторону. В траве, обхватив голову руками, лежал Алехандро. Увидев меня, поморщился и сказал: «Напомни мне, чтоб я больше никогда в жизни не пил гоблинскую самогонку. Голова раскалывается и во рту... тьфу». Я засмеялась, достала бутылочку с зельем, к которой только что сама прикладывалась, и, приподняв его голову, поднесла к губам бутылочку. Пара глотков, и вот уже передо мной стоит полностью вменяемый парень, с любопытством вертя головой во все стороны. «У нас получилось?» «Получилось, правда. Куда закинула, еще не знаю. Нужно найти остальных». Алехандро поднялся на ноги и тут заметил белую кошечку, проворно забиравшуюся ко мне на руки. «А это у тебя откуда?» — удивился парень. «Это Скизи». «Ничего себе ее перевоплотила! Я слышал о таком от деда. Он рассказывал, что при перемещении между мирами некоторые вещи и предметы, которые чужды этому миру, могут принимать другую форму, подстраиваясь под него. Видимо, это и произошло с твоей мантикорой». «Да, наверное. Уже почти светло, нужно найти остальных. Не хотелось бы, чтобы на них наткнулся кто-нибудь чужой. Судя по тому, в каком состоянии очнулись мы, они сейчас совершенно беззащитны». И мы принялись осматривать ближайшую территорию. Но ни в соседних кустах, ни под деревьями, ни даже в ближайшем овражке никого не нашли. Я уже начинала волноваться. Конечно, ребята — боевые маги, да и поднатаскала я их неплохо, но всего предусмотреть невозможно. Мой городской адрес все выучили наизусть. Как до него добраться — тоже. На крайний случай у меня есть стационарный портал. Хотя у Никиты и Макса нет портальной подвески, а теперь и у Ольмы — лисичка так и оставила свою капельку на шее Скизи. Большую часть нашей компании я всегда могу перетащить к себе. Правда, очень не хотелось светить магическую вещицу. Вдруг портал откроется в толпе обычных людей. Так рисковать не хотелось. В раздумьях я достала малахитовую подвеску в виде цветка и нахмурилась. Лазурнитовая серединка, питавшая этот артефакт магической энергией, была светло-серого цвета. Ни грамма энергии. Это, конечно, не проблема, я всегда могу подзарядить лазурнит своей энергией, но камень пересекала несколько уродливых трещин. Поковыряла ногтем самую глубокую. Кусочек камня свободно отошел и упал в траву. Следом посыпались совсем мелкие лазурнитовые крошки. Упс. Видимо, артефакт не выдержал одновременного открытия всех запитанных на него мини-порталов. Он выжил из накопителя всю энергию до последней капли, и тот банально саморазрушился. Можно, конечно, попытаться заменить камень, но для этого требуется время и условия получше этой поляны. К тому же я совсем не уверена, что артефакт после починки будет работать без сбоев. Иначе мы рискуем забросить друзей в такую дыру, о существовании которой даже не подозреваем. Показала подвеску Алехандро и Матвею. «Значит, на стационарный портал можно не надеяться», — задумчиво проговорил кот. «Мы здесь уже все облазили. Не пора ли выбираться отсюда?» — вторил ему Алехандро. «Вы правы, больше нет смысла оставаться здесь. Матвеюшка, послушай, пожалуйста, может, шум какой услышишь или запах жилья почуешь?» Мы все замерли, затаив дыхание, пока кот прислушивался, поводя ушами, словно локаторами. «Там!» — показал он лапой. «Время от времени раздается странный шум». «Значит, идем в ту сторону», — решила я. И мы пошли. Алехандро как-то странно косился на меня. Не выдержав, спросила, что со мной не так. «Ты так и собираешься в этом ходить?» — спросил он меня, указывая на длинную белую рубашку. Вернее, бывшую белую, а теперь всю перепачканную в земле и траве. Надо же, я совсем о ней забыла. Стянула со спины рюкзак, сняла ведьмовской балахон, оставшись в коротком сарафанчике. Рубаху затолкала в рюкзак. Выбрасывать ее почему-то не хотелось. Первый шабаш, память и все такое. Алехандро забрал у меня рюкзак и закинул себе на плечо. Я взяла на руки Скизи. Так мы двигались намного быстрее, хотя у меня в голове раздавалось ворчание кота, которому тоже, видите ли, хотелось на ручки. Он где все лапы себе отбил. Тонкий кошачий слух не подвел. Уже вскоре мы вышли на асфальтированную дорогу. Узкую и в данный момент пустую. Не автострада, да и ладно. Раз есть дорога, есть и город, или хотя бы поселок. Вот только в какую сторону идти? Алехандро в это время с интересом рассматривал асфальтовое покрытие. Поковырял ногой и даже попрыгал. Послышался шум приближающейся машины. Я подхватила парня под руку и оттащила с середины дороги на обочину. Матвей сам метнулся к моим ногам и замер, прислушиваясь. Звук был ему незнаком, он не знал, опасен ли он. Я успокоила его, по мысли связи передав, что это просто машина. Она не опасна, если, конечно, не кидаться ей под колеса. И повторила это уже вслух, для всех. «Будьте аккуратны на дороге, старайтесь не выходить на середину, держитесь у края. Я же вам рассказывала, что здешний транспорт очень быстрый». Опровергая мои слова, из-за поворота, пыхтя, вырулил старенький, видавший виды жигуленок. Сидевший за рулем дядечка очень преклонного возраста, видно, никуда не спешил. Или его железный конь просто был не способен на большее. Сунув Скизи в руки Алехандро и шепнув «Стойте здесь», сама выскочила перед машиной, замахав руками. Дядечка нажал на тормоза, и я подскочила к открытому по случаю летней жары окошку. «Прошу прощения, мы заблудились. Подскажите, пожалуйста, в какой стороне город?» «Так до Клёнова 40 км будет», — махнул дедок в сторону, откуда он только что вывернул. «А вот до Марьина всего 10. Только не город это, деревня. До Клёнова оттуда автобус ходит, да только по утрам. Опоздали вы на него уже сегодня». Дедок окинул меня внимательными, прищуренными, слегка хитроватыми глазками, потом глянул на застывшего каменным изваянием Алехандро в окружении кошачьих и добавил. «Садись, девонька, и кавалера своего с котами зови. Подвезу вас до деревни. А там, может, кого найдете, кто вас до Клёнова довезет. А ежели не сыщете, у нас с бабкой переночуете и утренним автобусом уедете». Этот вариант мне очень понравился. Если до деревни совсем недалеко, есть шанс, что туда выйдут кто-нибудь из наших, поэтому с радостью приняла приглашение. «Большое спасибо! Алехандро, Матвей, идите сюда!» Сама успела обогнуть машину и открыть заднюю дверцу машины, скомандовав. «Садитесь быстрее, нас подвезут до ближайшей деревни, а там уже будем думать, как быть дальше». Матвей первый запрыгнул на старенькое сиденье. Затем бочком протиснулся Алехандро. Я забралась следом и захлопнула за собой дверцу. Жигуленок нехотя завелся, пару раз чихнул, медленно трогаясь с места. Алехандро сидел неестественно ровно, сжимая в руках Скизи. Отобрала у него мантикору. Придушит еще. Дедок, поглядывая в зеркало, спросил. «А что это парень у тебя чудной какой, словно пришибленный?» «Ай, не обращайте внимания. Он иностранец и вообще всю жизнь в городе прожил», — махнула я рукой в ответ на вопрос. Дедок понятливо закивал, продолжая разговор. «А как же вы в наши края попали?» «В поход мы пошли, да вот заблудились. Нас много было, сначала разбрелись все, потом друг друга искать стали и, кажется, еще сильнее заплутали. Может, еще кто из наших в вашу деревню вышел?» Выдала я заранее подготовленную легенду. «А телефонов с собой не взяли, чтобы ближе к природе быть, отдохнуть от городского шума. Отдохнули вот. Места здесь чудесные». «Это ты, девонька, правильно заметила. Места у нас чудесные. А грибы, а рыбалка. Тебя как зовут-то?» «Мария... Марина я, а это Алехандро». «А меня Иван Петровичем кличут. Можешь просто дед Иваном звать. Вот познакомились». Оставшуюся дорогу дед Иван, оказавшийся очень хорошим собеседником, рассказывал о местных красотах, о том, каких щучек он на медне выловил в соседней речушке, и какое урожайное в этом году лето на ягоду, да покосы богатые. Алехандро постепенно расслабился и уже с интересом слушал местного аборигена, так любящего свой край. Мелькнула табличка «Марьино», и гордость российского автопрома вкатился в деревеньку, вернее, со слов деда Ивана, поселок дачного типа. Дедок сетовал, что где все больше молодежи бегут в город, ища лучшую долю. А вот в поселок в последнее время зачастили городские жители, по достоинству оценившие местные красоты, чистый воздух и теплые воды местной речушки. «Вам бы там выкупаться не помешало б». Дедок покосился на мои руки, перепачканные в траве и земле. «Мы бы с удовольствием, да вот беда, все наши вещи остались там, в лесу. Нам даже переодеться не во что. И денег с собой нет, разве только вот пару колечек да браслетик вот. Вы не подумайте, они золотые. Нам бы их на одежду да продовольствие обменять и проезд на автобусе оплатить». Дед покачал головой, подумал немного. «Полотенце и мыло вам моя бабка выдаст. И накормить накормим. Мы ж не барыги какие. А вот колечки свои ты к Проньке снеси. Он у нас местным промторгом заведует. Можешь и купит». Мы как раз проезжали мимо этого самого промторга. Нарядного здания белого кирпича с яркой вывеской «Все для вас». Судя по заведению и кучке мирно беседующих женщин с авоськами у крылечка, хозяин явно не бедствует. Торговля идет бойко. Вот сюда нам нужно точно сходить да порасспросить, не появлялись ли в деревне незнакомые молодые люди. Алехандро с интересом поглядывала в окно на купающихся в пыли кур, проходящих мимо местных жителей, на яркие домики с аккуратными палисадниками, полными цветов. Мимо промчались дети на велосипедах. Вот вроде предупреждала и картинки рисовала, а у парня глаза по 5 рублей. Жигуленок тем временем подкатился к старенькому, но опрятному домишке, свежевыкрашенному яркой голубой краской. На лавочке у калитки дремал на солнышке пушистый рыжий котяра. На звук подъехавшего автомобиля от калитки к нам спешила пожилая женщина в цветастом платье с платочком на голове. Дедок вышел ей навстречу. «Вот, мать, молодежь на дороге подобрал. Заблудились, говорят». Женщина заохала вокруг нас. «Да как же так, голодная, небось?» «Нам бы помыться». Я показала ей грязные ладони. Матвей в это время успел запрыгнуть на лавку и, утробно мурча, общался с местным рыжим котом. Скизи испуганно жалась ко мне. Она никак не могла свыкнуться со своим сильно уменьшившимся размером. «Породистая у вас кошечка. Красивая!» — кивнула на нее бабулька. «Да вы не бойтесь, рыжик у нас мирный, не обидит». «Породистая. Просто она, кроме города, нигде еще не была. Вот взяли на природу, на просторе погулять». Через час мы, умытые, Алехандра в дедовой майке и штанах с обвисшими коленками, а я в простеньком халатике, сидели за столом под раскидистой яблоней и уплетали борщ с густой деревенской сметаной, запивая сладким ягодным компотом. Котам поставили миски неподалеку, на земле. Матвей хотел было уже возмутиться за такую несправедливость, ведь он привык кушать вместе с нами за столом, но я вовремя шикнула на него, попросив не скандалить, а лучше последить за Скизи. Мантикора явно чувствовала себя неуютно в этой обстановке, тем более рыжий котяра, плененный ее голубоглазой красотой, уже недвусмысленно оказывал ей знаки внимания. Наши вещички, которые я простернула в выданном мне тазике, быстро сохли на жарком послеобеденном солнышке. Отлично. Значит, скоро можно будет сходить к Проньке да наведаться в местный магазинчик, разузнать последние новости. Дед Иван подсел ко мне и, поглядывая на Алехандра, спросил. «А что, девонька, парень-то твой молчит все время? Али нашего языка не разумеет?» «Млин, действительно, это я упустила из виду. Конечно, в теории эти межмировые порталы так хитро устроены, что, попадая в новый мир, мы должны бы автоматически получать знания всех языков этого мира. Это в теории, а на практике-то как?» Мы вдвоем вопросительно уставились на парня. Алехандро невозмутимо поставил на стол бокал и с поклоном выдал. «Почтеннейше благодарю за столь щедрое кушанье. Хозяйка вашего дома — отменная стрепуха. Такой вкусной похлебки я не пробовал даже в лучших ресторациях столицы». «Разумеет». Я чуть не прыснула от смеха. Нужно попросить Алехандро говорить попроще, не пугать народ. Хорошо, что я с самого начала представила его иностранцам. «Иван Петрович, проводите меня, пожалуйста, к этому вашему хозяину магазина. Как там вы говорили, его зовут?» «Так Прохор Иваныч он, Пронька, значит. Пойдем, коль решила». Дед Иван решительно встал из-за стола, а я поспешила переодеваться в свой уже подсохший сарафан. «Ничего, на мне досохнет». Алехандра велела дожидаться меня здесь, следить за котами и рюкзаком, ничего не трогать, ни с кем не разговаривать. «Я постараюсь побыстрее», — пообещала ему. Матвея по мысли связи попросила, в свою очередь, следить за Скизи, рюкзаком и Алехандро. Мантикора к тому времени забралась к парню на руки, спасаясь от ухаживаний местного рыжего кавалера. Дом деревенского торгового олигарха выгодно отличался от соседних. Добротное двухэтажное сооружение с претензией на роскошь. У крылечка две каменные колонны, к которым ведет широкая дорожка, выложенная плиткой. Журчит небольшой фонтанчик. Пронька оказался крепким мужичком средних лет с уже намечавшейся лысинкой. Увидев меня, он втянул небольшой животик и расправил плечи. Рассказала ему жалостливую историю про приехавших по обмену иностранных студентов, пожелавших осмотреть местные красоты и заблудившихся в этих самых красотах. На стол были выложены мои богатства в виде пары простых колечек и золотого браслетика. Пронька поскреб ногтем незнакомое клеймо, поднес лупу, а я, потупившись, объяснила, что вещички старинные. «От бабушки остались», — сказала я чистую правду. «Не жалко?» — спросил он, сметая украшения со стола. В ответ я пожала плечами. «У меня еще много осталось. Бабушка любила украшения». Прохор Иванович вытащил из комода толстую пачку купюр, перетянутую резиночкой, послюнявил пальцы и отсчитал из них аж целых 10 тысяч. Конечно, эти украшения стоят в разы больше, но я даже на эту сумму не рассчитывала. Теперь мы спокойно можем добраться до ближайшего города, а оттуда и до дома. Считай, повезло. «Ты говоришь, до утра остаешься?» — спросил тем временем Пронька, оглаживая взглядом мою фигуру. Приходи на постой, у меня вон сколько комнат свободных. О цене сговоримся. Спасибо, буду иметь в виду. Поблагодарила я, бочком продвигаясь к выходу, где, сидя на крылечке, меня дожидался дед Иван. «Ну что, сторговались?» — спросил он меня. «Сторговались», — показала я ему пачку купюр, зажатую в руке. В глазах дедка читался неподдельный интерес, он явно ждал подробностей. Вздохнув, я продолжила. «На ночлег звал». «Вот ведь кобелина! Столько девок в деревне перепортила, а все никак не успокоится». Сплюнул дед, вросшие у дорожки розовые кусты. «Мне бы до магазина теперь пройтись, узнать, не видели ли кто наших». Я с сомнением посмотрела на деда, прикидывая, что магазин на соседней улице, и пожилому человеку, наверное, тяжело так много ходить пешком. Но тот отверг мои опасения. Расправив худые плечи, он стукнул себя кулаком в грудь. «Ты не смотри, девонька, на возраст, я еще, ого-го, молодых переплюну». У магазина по-прежнему стояла стайка местных жительниц, с интересом посматривающих в нашу сторону. В деревне каждое новое лицо — целое событие. «Это кто это с тобой, Петрович? Никак внучка приехала?» Повторила для них свою легенду, посетовав о потерявшихся иностранцах. И вот тут одна из них выдала очень дельную мысль. «Так тебе к участковому сходить надобно. Он, ежели кого чужого приметит, сразу сообщит. Вы ему пол-литра пообещайте, он вам кого угодно сыщет». Так в моем плане нарисовался еще один пунктик — сходить к участковому. И как мне самой такое в голову не пришло? Потому первой покупкой в местном супермаркете стала та самая пол-литра. Покопавшись на полках, я купила для Алехандра дешевенькую футболку и шорты. Хорошо бы еще обувь прикупить, но финансы пока поберечь нужно. Также приобрела нижнее белье для себя и плавки для парня. Я рассчитывала сходить вечером к реке. В это время там обязательно будет местная молодежь. Стоит у них порасспросить, не видали ли кого в окрестностях. Продавщице была пересказана все та же история. Выдан номер моего городского телефона, записанного в толстую потрёпанную тетрадь, и две бумажки по 100 рублей за беспокойство. Следующим на очереди стоял визит к блюстителю порядка, который, к счастью, жил неподалеку от магазина. Увидев бутылку у меня в руках, нас приняли как родных. Внимательно выслушали и также записали номер телефона, выдав мне свой, накорябанный на обрывке газеты, который я сразу спрятала в карман. Все, что я могла, сделала. Пора возвращаться. Алехандра я нашла лежащим на стареньком одеяле с рюкзаком вместо подушки в тенечке под деревом в окружении трех котов. Парень спокойненько дрых. Недолго думая, села рядом, вытягивая гудевшие ноги. Не так я представляла себе свое возвращение домой. Ой, не так.